Раздел 2. О трансцендентальных идеях. Трансцендентальная аналитика дала нам пример того, как одна лишь логическая форма нашего знания может быть источником чистых априорных понятий, которые до всякого опыта дают представление о предметах, или, вернее, указывают синтетическое единство, причем именно это единство делает возможным эмпирическое знание о предметах. Форма суждений, превращенная в понятие о синтезе созерцаний, дает нам категории, направляющие применение рассудка в опыте. Точно так же мы можем ожидать, что форма умозаключений, если применить ее к синтетическому единству созерцаний сообразно категориям, окажется источником особых априорных понятий, которые мы можем назвать чистыми понятиями разума или трансцендентальными идеями, и которые будут определять согласно принципам применения рассудка в совокупности всего опыта. Функция разума, когда он делает выводы, состоит во всеобщности знания, согласно понятиям, и само умозаключение есть суждение, априори определяемое во всем объеме своего условия. Суждение «кай смертен» могло бы быть почерпнуто мной из опыта с помощью одного лишь рассудка, но я ищу понятие, содержащее в себе условие, при котором дается предикат, утверждение вообще, этого суждения, в данном случае понятие человека, и после того, как я подвожу понятие под это условие, взятое во всем его объеме, все люди смертны, я определяю сообразно этому знание о моем предмете, кай смертен. Таким образом, в выводе умозаключения мы ограничиваем предикат определенным предметом, после того, как мыслили его сначала в большей посылке, во всем его объеме, при определенном условии. Эта полнота объема в отношении к такому условию называется всеобщностью, универсалитас. В синтезе созерцаний ей соответствуют все полнота, университас, или тотальность условий. Следовательно, трансцендентальное понятие разума есть не что иное, как понятие всеполноты условий для данного обусловленного. Но так как только безусловное делает возможной всеполноту условий, и наоборот, всеполнота условий всегда сама безусловна, то отсюда следует, что чистое понятие разума вообще может быть объяснено через понятие безусловного, поскольку оно содержит в себе основание синтеза обусловленного. Сколько есть видов отношения, которые рассудок представляет себе посредством категорий, столько же должно быть и чистых понятий разума. Иными словами, мы должны искать, во-первых, безусловное категорического синтеза в субъекте, во-вторых, безусловное гипотетического синтеза членов ряда, и, в-третьих, безусловное разделительного синтеза частей в системе. Имеется столько же видов умозаключений, из которых каждый приводит к безусловному через просиллогизмы. Первый к субъекту, который сам уже не предикат, второй к предпосылке, которая сама не нуждается уже в другой, и третий к агрегату членов деления, которые не нуждаются ни в каком дополнении для завершения деления понятия. Поэтому чистые понятия всеполноты в синтезе условий, чтобы довести, если возможно, единство рассудка до безусловного, необходимы и основаны в природе человеческого разума, по крайней мере, как задачи, если даже для этих трансцендентальных понятий и нет соответствующего применения инконкрета. И стало быть, не принося никакой пользы, кроме того, что дают рассудку такое направление, при котором он, стремясь к возможно большему расширению, приходил бы также к согласию с самим собой во всех отношениях. Говоря здесь о всеполноте условий и о безусловном как общей рубрике всех понятий разума, мы опять наталкиваемся на термин, без которого обойтись невозможно, хотя и нельзя пользоваться им уверенно ввиду двусмысленности, присущей ему из-за продолжительного злоупотребления им. Слово «абсолютный» – одно из немногих слов, соответствующих в своем первоначальном значении понятию, для точного обозначения которого – непригодно ни одно другое слово того же языка. Поэтому потеря такого слова, или, что одно и то же, неопределенное употребление его, должна привести также к потере самого понятия, и притом такого понятия, которым усиленно занимается разум. Так что утрата его не может не нанести большого ущерба всем трансцендентальным исследованиям. Слово «абсолютный» часто употребляется теперь просто для того, чтобы показать, что нечто имеет отношение к какой-нибудь вещи, рассматриваемой сама по себе, следовательно, внутренне. В этом смысле слова «абсолютно возможный» обозначали бы то, что возможно само по себе, интерне, что в действительности есть наименьшее из того, что можно сказать о каком-нибудь предмете. С другой стороны, то же слово иногда употребляется, чтобы показать, что нечто действительно во всех отношениях неограничено, как, например, абсолютное господство. И в этом смысле выражение «абсолютно возможный» обозначало бы то, что возможно со всех точек зрения и во всех отношениях. А это наибольшее из того, что можно сказать о возможности вещи. Иногда, правда, оба эти значения совпадают. Так, например, то, что внутренне невозможно, невозможно также и во всех отношениях, стало быть, абсолютно невозможно. Но в большинстве случаев эти два значения бесконечно далеки друг от друга, и из того, что нечто само по себе возможно, я никоим образом не могу заключать, будто оно тем самым возможно также во всех отношениях, стало быть, абсолютно возможно. Более того, в дальнейшем я покажу, что абсолютная необходимость отнюдь не во всех случаях зависит от внутренней необходимости и, следовательно, не должна рассматриваться как равнозначная ей. Правда, если противоположность чего-то внутренне невозможна, то эта противоположность невозможна также во всех отношениях. Стало быть, само это нечто абсолютно необходимо. Но я не могу заключать обратное, будто противоположность того, что абсолютно необходимо, внутренне невозможно, то есть будто абсолютная необходимость вещей есть внутренняя необходимость. В самом деле, эта внутренняя необходимость в определенных случаях есть не более как пустое слово, с которым нельзя связать понятие, в то время как понятие необходимости вещи во всех отношениях, в отношении ко всему возможному, заключает в себе совершенно особые определения. Так как утрата понятия, имеющего широкое применение в спекулятивной философии, не может быть безразличной для философов, то я надеюсь, что они не отнесутся равнодушно также и к определению, и тщательному сохранению термина, с которым связано такое понятие. Итак, я буду пользоваться словом «абсолютный» в этом более широком значении и буду противополагать его тому, что действительно лишь в некоторой степени или в особых случаях. В самом деле, последнее значение ограничено условиями, тогда как первое действительно без всяких ограничений. Трансцендентальное понятие разума всегда относится только к абсолютной всеполноте в синтезе условий и заканчивается не иначе, как в абсолютно безусловном, то есть безусловном во всех отношениях. В самом деле, чистый разум все представляет рассудку, который имеет прямое отношение к предметам созерцания, или, вернее, к синтезу в воображении. Чистый разум сохраняет за собой одну лишь абсолютную всеполноту в применении рассудочных понятий и стремится довести синтетическое единство, которое мыслится в категориях, до абсолютно безусловного. Поэтому такое единство можно назвать разумным единством явлений, тогда как единство, выражаемое категориями, можно назвать рассудочным единством. Таким образом, разум имеет отношение только к применению рассудка, и притом не поскольку рассудок содержит в себе основание возможного опыта, так как абсолютная всеполнота условий есть понятие, неприменимое в опыте, потому что никакой опыт не бывает безусловным, а постольку, чтобы предписать ему направление для достижения такого единства, о котором рассудок не имеет никакого понятия и которая состоит в соединении всех действий рассудка в отношении каждого предмета в абсолютное целое. Поэтому объективное применение чистых понятий разума всегда трансцендентно, между тем, как объективное применение чистых рассудочных понятий по своей природе всегда должно быть имманентным, так как оно ограничено только возможным опытом. Под идеей я разумею такое необходимое понятие разума, для которого в чувствах не может быть дан никакой адекватный предмет. Следовательно, чистые понятия разума, о которых мы говорим, суть трансцендентальные идеи. Это понятия чистого разума, так как в них всякое опытное знание рассматривается как определенное абсолютной всеполноты условий. Они не вымышлены произвольно, а даны природой самого разума, и потому необходимо имеют отношение ко всему применению рассудка. Наконец, эти понятия трансцендентны и выходят за пределы всякого опыта, в котором, следовательно, никогда не бывает предмета, адекватного трансцендентальной идеи. Назвать идею – это значит сказать очень много в отношении объекта, как предмета чистого рассудка. Но именно поэтому очень мало в отношении субъекта, то есть в отношении его действительности при эмпирических условиях, так как идея, будучи понятием некоторого максимума, никогда не может быть in concreto дана адекватно. А так как чисто спекулятивное применение разума стремится, собственно, к адекватности, и так как приближение к понятию, которое, однако, практически никогда не может быть достигнуто, равносильно тому, как если бы понятие оказалось совершенно неудачным, то о подобных понятиях говорят «это только идея». Можно сказать, например, что абсолютное целое всех явлений есть только идея, так как мы никогда не можем образно представить это целое, и потому оно остается проблемой без всякого разрешения. Наоборот, так как в практическом применении рассудка дело идет исключительно о действиях согласно правилам, то идея практического разума всегда может быть дана in concreto, хотя правда лишь отчасти. Более того, она – необходимое условие всякого практического применения разума. Осуществление ее всегда ограничено и недостаточно, но эти границы неопределимы, следовательно, ее осуществление всегда находится под влиянием понятия абсолютного совершенства. Вот почему практическая идея всегда в высшей степени плодотворна и в отношении совершаемых действий крайне необходима. Она побуждает чистый разум действительно производить то, что содержится в его понятиях. Поэтому о мудрости нельзя пренебрежительно говорить, она только идея. Именно потому, что она есть идея необходимого единства всех возможных целей. Она, как первоначальное, по крайней мере ограничивающее условие, должна служить правилом для всего практического. Хотя мы и должны сказать о трансцендентальных понятиях разума, что они суть только идеи, тем не менее нам ни в коем случае нельзя считать их излишними и пустяшными. В самом деле, хотя с помощью их и нельзя определить ни один объект, тем не менее они в сущности и незаметно служат рассудку каноном его широкого и общего применения. Правда, с помощью идей он познает только те предметы, которые познал бы на основе своих понятий, но все же они направляют его лучше и еще дальше в этом его познании. Не говоря уже о том, что идеи весьма вероятно делают возможным переход от естественных понятий к практическим, и таким образом могут дать самим моральным идеям опору и связь со спекулятивными знаниями разума. Разъяснение всех этих вопросов будет дано ниже. Однако, соответственно своей цели, мы оставим здесь в стороне практические идеи и рассмотрим разум только в спекулятивном и даже еще более ограниченно, только в трансцендентальном применении. Здесь мы должны пойти тем же путем, что и выше при дедукции категорий. Мы должны исследовать логическую форму познания разумом и установить, не становится ли разум благодаря этому также источником понятий, что дает возможность рассматривать объекты сами по себе как априори синтетически определенные в отношении той или другой функции разума. Разум, рассматриваемый как способность ума заключать, то есть строить суждение опосредствованно, через подведение условия возможного суждения под условия данного суждения. Данное суждение есть общее правило, большая посылка, мажор. Подведение условия другого возможного суждения под условия правила есть меньшая посылка, минор. действительное суждение, высказывающее утверждение правила в подведенном под него случае, есть вывод, конклюзио. В самом деле, правило высказывает что-то в общей форме при определенном условии. Положим, что в данном случае условие правила оказывается налицо. Тогда то, что вообще действительно при этом условии, должно рассматриваться как действительное и в данном случае содержащим в себе это условие. Легко заметить, что разум приходит к познанию при помощи действия рассудка, составляющих ряд условий. Если к суждению «все тела способны изменяться» я могу прийти только благодаря тому, что я начинаю с более отдаленного знания, в котором понятие тела еще не содержится, но есть уже условия для этого знания, все сложное способно изменяться. Если отсюда я могу идти к более близкому знанию, которое подчинено условию первого знания, а именно к утверждению, что тела сложны, если, наконец, только отсюда я могу идти к знанию, сочетающему более отдаленное знание, способное изменяться, с искомым знанием, утверждая, следовательно, что тела способны к изменению, то я пришел к знанию, к выводу, через ряд условий, посылок. Но любой ряд, показатель которого – показатель категорического или гипотетического суждения «дан» может быть продолжен. Стало быть, это же самое действие разума ведет к «ratio-chinatio polysyllogistica» – полисиллогистическому умозаключению, то есть к ряду умозаключений, который может быть продолжен в бесконечной дали или на стороне условий «per prosyllogismos» – посредством полисиллогизма, или на стороне обусловленного «per episyllogismos» – посредством эписиллогизма. Нетрудно заметить, однако, что цепь или ряд просиллогизмов, то есть цепь знания, приобретенных посредством выводов, на стороне оснований или условий для данного знания, иными словами, восходящий ряд умозаключений, должен иначе относиться к способности разума, чем нисходящий ряд, то есть продвижение разума на стороне обусловленного через эписиллогизмы. В самом деле, в первом случае познание, конклюзио, дано только как обусловленное. Поэтому к нему можно прийти посредством разума, не иначе, как при допущении, что все члены ряда на стороне условий даны, совокупность в ряду посылок, так как только при этом допущении выводимое суждение возможно априори. На стороне же обусловленного, или следствий, мыслится только возникающий, а не допущенный уже целиком, или данный ряд, стало быть, мыслится только потенциальное продвижение. Поэтому если знание рассматривается как обусловленное, то разум вынужден рассматривать весь ряд условий по восходящей линии как завершенный и данный во всей своей всеполноте. Но если то же самое знание рассматривается и как условие других знаний, составляющих некоторый ряд следствий по нисходящей линии, то разуму может быть совершенно безразлично, как далеко заходит это продвижение апарте постериори. С апостериорной точки зрения, с точки зрения опыта. Латынь. И вообще, возможно ли всеполнота этого ряда? Для предлежащего вывода он в этом ряде не нуждается, так как вывод уже в достаточной степени определен и удостоверен своими основаниями апарте приори. Имеет ли данный ряд посылок на стороне условий нечто первое в качестве высшего условия или не имеет, и стало быть, этот ряд апарте приори с априорной точки зрения не ограничен, все равно он должен содержать в себе всеполноту условия, если даже допустить, что мы не в состоянии охватить его, и весь ряд должен быть безусловно истинным, если обусловленное, рассматриваемое как вытекающее из этого ряда следствие, должно считаться истинным. Это есть требование разума, который возвещает свое познание как априори определенное и необходимое, или само по себе, и в таком случае оно не нуждается ни в каких основаниях, или оно выведено как член ряда оснований, который сам обладает безусловной истинностью.